«Пустите меня на танцпол». Кальян рэп, прямая бочка и хаус. Рэп стал универсальным языком поп-музыки во второй половине 2010-х. Этот жанр восхищал и раздражал. Под него танцевали или выделывались, но от него невозможно было скрыться. Он стал приносить большую прибыль рэперам, особенно после 2017 года, когда музыканты в России впервые стали зарабатывать на стриминге деньги, сопоставимые с концертными гонорарами. Так же, как в России 19 века было два течения общественной мысли — западники и славянофилы, самые популярные рэп-артисты условно делились на две категории — на ярких фрешменов, заимствующих образ и звук у западных кумиров, и на тех, кто представлял довольно самобытные и уникальные явления на постсоветском пространстве, не имевшие аналогов в мире — кальян-рэп. И вопреки экзотическому колориту и восточному флёру, именно кальян-рэперы были новыми славянофилами. Представляя себе Восток, люди западной цивилизации порой используют образы и клише, заимствованные из поп-культуры. «Хоть лукав и жесток, но прекрасен Восток». В этом экзотическом месте путник познает романтику, которую Запад давно утратил. В 2023-м я оказался в реальном Стамбуле, и с двумя мифами о городе пришлось распрощаться. Во-первых, я был уверен, что на Гранд-базаре меня легко обсчитают или ограбят, а во-вторых, что в Стамбуле часто курят кальян, ведь живописцы 19 века и кинематографисты 20-го только и делали, что изображали турок с трубкой в руке. Итак, Гранд-базар. Я ждал увидеть настоящий хардкорный Восток. Женщин, которые предлагают погадать, а потом гипнотизируют тебя, мужчин, вгрызающихся зубами в твою одежду, лишь бы ты не ушел, и торгующихся с тобой за каждую безделушку, детей-карманников в паленых толстовках Гуччи, ворующих твой кошелек, пока ты отвлекся на развязавшийся шнурок. Чего-то даже близко похожего, ну, хотя бы на питерскую опрашку или московский садовод, я в итоге не увидел. Ничего дикого, безудержного и кипящего. Просто туристический рынок. Москвича, который в нулевые ходил за одеждой в Новогиреево или на Черкизовский рынок, трудно впечатлить или напугать. Громкая среднеазиатская и кавказская речь, вечная толкучка и суета — всему его научили. Я подумал, нечто похожее чувствовали русские офицеры, попавшие в Париж в 1814 году и обнаружившие, что они говорят по-французски лучше и чище, чем горожане и наполеоновские командиры. Мы думали, Европа там, а оказалось, Европа мы. Хотел попасть на Восток, а я, оказывается, там вырос. Но еще сильнее. Меня впечатлило отсутствие кальянных. Пару заведений в азиатской части города я в итоге нашел и оформил себе чаху дымлинского. Но, ей-богу, в спальном районе Ставрополя кальянных было больше, чем в Стамбуле. Так я узнал, что в Америке нет стиляк, а на Востоке не курят кальян. Лаунж-бары не выстроены там в развитую индустрию. Нет такого ассортимента табаков и их вкусов, как в России. В некоторых московских кальянных я больше чувствовал себя на Востоке, чем в Стамбуле. А что, если Востока из наших представлений на самом деле никогда не было? В знаменитой книге Эдварда Саида «Ориентализм» речь шла о том, что западный человек для своего колониального удобства сконструировал себе образ таинственного Востока, где живет другой. В другого проще вкладывать страхи и отрицательные стороны себя, легче переносить плохого себя на ориентального другого. Например, другой — воплощение похоти, а вы — воплощение нравственности. Для Саида история, археология, литература о Востоке — это не безобидные и объективные научные дисциплины, а инструменты для гегемонии Запада над Востоком. Можно с этим не соглашаться, но мысль интересная. Феномен кальян-рэпа заключается в том, что самой массовой музыкой в славянской России стал жанр, который вызывал экзотические ассоциации с абстрактным Востоком. Это был край романтических, но мужественных других, готовых сорваться и в любой момент примчаться к даме сердца ночью, если ей грустно, как джин влететь на ковре самолете с кальяном прямо в распахнутое окно и спеть прекрасную песню с восточным мотивом. «Шелковое платье цвета алого заката дарит мне мотивы, что поет моя душа. Сердце пишет строки, посылая к черту разум, напевая день за днем неземная Лейла-ло». Джа Халиб, Лейла, 2016 год. На волне популярности кальян-рэпа даже славяне изображали в песнях восточный акцент. Однако выходцы с настоящего Востока сыграли в жанре заметную роль, и особенно азербайджанцы. Предпосылки можно найти в их национальной культуре. В эпизоде бифа между Black Star и Киркоровым речь шла про мейхану, музыку с элементами речитатива, причудливым образом предвосхитившую хип-хоп кавказцев. В советском Баку была своя, особая разновидность шансона с восточным вайбом. Ее ярчайшим представителем был Бока, тот самый легендарный певец с внуком Жокой из мема. Общепризнанным патриархом кальян-рэпа также считался азербайджанец Бахтияр Бахти Алиев, перебравшийся в Москву с семьей в возрасте 12 лет. Он начинал как интернет-самородок, а к концу 2010-х был главой лейбла «Жара Мьюзик», выпускающего «Хамали» и «Наваи» и десяток других поп-звезд. В начале книги я говорил о таком подвиде рэпа нулевых годов как лирика. Ее с трудом можно назвать отдельным жанром, но в среднем у русских рэперов был хотя бы один сопливый трек на альбоме. Про маму, про девушку, про расставание с любимой. Бахти был тем, кто додумался сделать сентиментальным и сопливым весь свой рэп, избегая репрезентов и остро-социальных тем. Его музыка наследовала простоте дворовой песни и доброй грусти группы Крэк, но без присущего ей эстетизма. «Ты не родишь мне сына, мы счастья не построим, нас не будет трое, ты меня не стоишь». Или «Любви достойна только мама». Песни с этими незамысловатыми истинами стали народными хитами до эпохи стримингов, а клипы собирали миллионы на YouTube, когда деньги с платформы никто не зарабатывал. Кстати, музыку для «Любви достойна только мама» за $200 написал роман-бестселлер, позже продюсировавший Ивана Дорна. В 2013 году iTunes Store в России появился, а альбом Бахтияра «Небо не предел» уже через 20 минут закрепился на второй строчке общего чарта, уступив лишь «Жить в твоей голове» Земфиры. Рэпер не работал по диплому ни дня. Получив образование эксперта-криминалиста в университете МВД, он стал зарабатывать музыкой. За 2011 и 2012 с моего сайта, а iTunes и Apple Music еще не появились, напомню, мои альбомы скачали 5 миллионов раз. Мы это понимали по количеству трафика. Ну, например, альбом весит 100 мегабайт. Если скачано 10 гигабайт трафика, значит, его скачали 100 раз. Бахти, 2017 год. Бахти был также первопроходцем в монетизации своего YouTube-канала, верно почувствовав, что за этим будущее. Потратив несколько месяцев, рэпер подключил партнерку. В 2011 году партнерских каналов было мало, и рекламные суммы распределялись между ними всеми. Это приносило невероятный для тех лет доход в $2000 в месяц. Долгие годы хип-хоп-комьюнити игнорировало Бахти или подтрунивало над ним. Рэперы стремились записать с ним фит только из-за огромных цифр в просмотрах и хайпа вокруг сопливых треков. Зато куда лучше выстраивались отношения с поп-музыкой. Фит с Сергеем Жуковым, приятельские отношения с Филиппом Киркоровым, ротации на радио и ТВ. В какой-то момент он начал гострайтить другим артистам. В 2016-м Бахтияр написал песню для своего друга-певца Эмина «Сбежим в Баку». Их тандем в 2018 году создаст лейбл «Жара Мьюзик». Бахтияр происходил из небогатой семьи и до известности планировал работать в полиции, а вот получивший швейцарское образование Эмин был сыном Араза Агаларова, азербайджанско-российского миллиардера, владельца группы компаний «Крокус». Студия лейбла будет располагаться в Крокус-Сити-Холле. Их дуумвират был устроен следующим образом. Эмин предоставлял инфраструктуру, возможности своего медиахолдинга и финансы, а Бахтияр, как управляющий партнер и продюсер лейбла, занимался музыкальным продвижением и дистрибуцией. Поскольку Бахти научился зарабатывать деньги тогда, когда о стриминге никто ничего не слышал, с их появлением он превратился в настоящего гуру индустрии. Азербайджанские купцы готовились стать лучшими на рынке поп-музыки. Бахти превратил рэп в поп-музыку и монетизировал ее. Он помог создать инфраструктуру для подъема кальян-рэпа. Но его музыка была обычным рэпом с минорными клавишными и речитативом, даже восточного колорита в ней было немного. Музыкальный канон кальян-рэпа формировался совсем другими людьми. «Глубокие глаза — не просто ведь картинка. Чиста слеза — точно девчонка-кабардинка. Скажите, раньше жил без чуда, я один как? Чиста слеза, точно девчонка-кабардинка. Рэм Дигга. Кабардинка. 2012 год. Первый кирпич в фундамент саунда кальян-рэпа заложил ростовчанин Роман Рэм Дигга Воронин. В его «Кабардинке» речь шла про калужскую девочку Вику, но в припеве ее сравнивали с кабардинкой. Возлюбленная смуглая дева была вольна и дика, и если ей что-то было не по нраву, там мигом будет война. Вот пример использования экзотических образов, почти изъятых из эпохи романтизма. Можно вспомнить, что и в османской культуре черкешенки считались идеалом красоты, пополняли гарем султана и часто становились матерями правителей империи. Также в мелодии припева звучал цепкий мотив, отдающий этникой и восточным вайбам. Это сочетание превратит в свой фирменный почерк рэпер и певец Джа Халиб, наполовину азербайджанец, наполовину казах. Если скриптонит олицетворял мрачную и стильную музыку современного Казахстана, то Джа Халиб — сентиментальную и универсальную. А в рэпе у нас такая проблемочка. Ребята делают рэп про рэп, трушный такой. Это неинтересно. Если бы я был простым Васькой из деревни, и мне бы такое поставили, я бы сказал, а что он хочет мне рассказать? О себе, что ли? Пусть расскажет что-то, что мне близко. Джа Халиб, 2015 год. Бахтияр Мамедов окончил музыкальную школу по классу саксофона. Позднее учился на факультете музыкознания и менеджмента в Казахской консерватории. Но он оставался мелодичным и доступным, даже используя модные 808-е барабаны и трещотки, переходя в припевах на куда более дерзкие, чем его тезка Бахти, темы секса и наркотиков. Универсальность его песен вкупе с телесностью и страстностью самой музыки помогли песням Джа Халиб пробраться как в наушники, так и в сабвуферы автомобилей. А поскольку кальянная индустрия, стремительно набирающая обороты в середине 2010-х, стала массовым развлечением, неудивительно, что услышать песни Бахтияра Мамедова можно было и там. Кальян в данном случае не был частью мифологии жанра. Хука почти не упоминалась в песнях, разве что абстрактное понятие «дым». Кальян-рэп — это клише, вызванное ассоциациями от жанра и его целевой аудитории. Кальян-рэп можно сравнить с гаражным роком 1960-х. Он назывался так по ассоциации с тинейджерами-дилетантами, репетировавшими в гаражах своих родителей из среднего класса. То есть название здесь подчеркивало социальную базу музыкантов и их слушателей, а также предвосхищало ожидания от прослушивания. Раз гаражный, значит, звучит грязно. Раз кальянный, значит, будет восточный вайб. Возвращаясь к параллели со славянофилами, можно понять, почему кальян-рэп унаследовал именно такой подход. Эта музыка создавала образ романтического Востока с его чувственностью и телесностью, подобно тому, как славянофилы идеализировали допетровскую Русь, московскую старину и ее крестьянский быт. Русский мужик в представлении славянофилов был экзотизированным носителем народной правды и хранителем традиций, благородным дикарем, таким же, как был абстрактный восточный мужчина в песнях кальян-рэпа. Настоящий тектонический сдвиг случился в момент, когда к подобному рэпу стали подмешивать распевный рагамаффин с южными интонациями. Элементы реггетона и дэнс-холла можно было услышать еще у Chayanne Family, подзабытого рэп-дуэта из Набережных Челнов. Но настоящим триумфом для ямайской музыки в России стало творчество тандема из Владикавказа Мияги и Эншпиль. Компилируя латиноамериканские и ямайские ритмы с трудноразборчивой читкой, Азамат Кудзаев и Саслан Бурнацев добились того, что русский язык стал вторичным по отношению к музыке. Характерная им скороговорка была похожа на иностранную речь и работала исключительно фонетически. «Ты точно приятная мана, улыбнись мне, дама, на сердце осадок дурмана, пьян от любви ее мама». Благодаря интернету музыканты из Осетии и их тусовка Хаджиме сначала стали общероссийским, а затем и международным феноменом. Невиданное доселе явление для небольшой Кавказской республики. Меня всегда удивляло то, что этого не понимают. Вся страна не понимает, что нету саншайна. Вот вы не задавались вопросом, почему в России нет ни одного музыканта, которого бы знал весь мир? Как знают Рэя Чарльза или Боба Марли? Многие говорят, это потому, что у нас сложный язык. Это чушь. У музыки нет языков. Я смотрю на музыку, как на форму звука. Вся проблема русского рэпа в том, что русские рэперы выросли на русском рэпе. Мияги, 2018 год. Чаще, чем любовь, песни кальян-рэпа воспевали танец. Он представлялся как освобождение от пут и оков общественных норм, как эскапистская возможность для поколения офисных трудяг в пятницу и на выходных забыться в ритме и дыме. «Ты на танцполе врывалась, телом манила меня. Я поглощаю текилу, сегодня я тамада. Дарили наши бокалы, мы снова на кураже. Но все же мне тебя мало, бэйби бойлер». «А я мандураман, зажигай бэйба пуля, плотные шкуры, паца питбули, клуб, анаболики, жопы трясутся, дело мое тут жаркая туса». Мияги и Эндшпиль. Хэштег Тамада. 2017 год. Из-за прорыва на международном рынке Эндшпиль переименовался в Энди Панда. Так иностранцам было проще читать и произносить его никнейм. Но настоящий мировой успех тандема принес клип 2017 года «I Got Love». В конце 2024 года он собрал 1 миллиард просмотров на YouTube, став первым видео от российских артистов, достигшим этой отметки. Кстати, эта песня была совместкой с Рэм Диггой, с которого многое в этом жанре когда-то началось. Осетины открыли новую главу в истории отечественной поп-музыки. Видео «Ти-фест улети», снятое казахским режиссером Айсултаном Сеитовым, может и не ассоциировалось с кальян-рэпом визуально, но сам трек заимствовал его приемы. Теперь эту реггетонно-хаусовую ритмику можно было встретить и в вирусном хите про «Блэк Бакарди, курян газировка», и в «Запахе моей женщины» Адлер Коцба и Тимран, и даже в треке Фата Моргана, Оксимирона и Маркула, зрелищный клип к которому снял Ладо Кватания. Но Мияги и Эндшпиль нащупали настолько гармоничное сочетание рэпа и танцевальной музыки, что смогли пережить других уже забытых one-hit-wonderов. Составить парням из Хаджиме конкуренцию по хитовости могли только очередные азербайджанцы в нашей истории — Хамали и Наваи. Обоих исполнителей Бахти знал еще со времен, когда те были юнцами, а матери Наваи и Бахти жили в соседних домах в Очакове и дружили. Позже они станут главным активом лейбла «Жара Мьюзик» вместе с Джонни, угадайте национальность, и законодателями мод в кальян-рэпе. «Пустите меня на танцпол пьяным подвигаться, с бокалами встречи, невнятные речи, и это не лечит. Пустите меня на танцпол пьяным подвигаться, я сам по себе, я навеселе, на лайте подвигаться». Хамали и Наваи, «Пустите меня на танцпол». 2018 год. Дошло до того, что свой хука-рэп в конце десятилетия стал появляться в Германии. Потомки турецкой диаспоры заимствовали идеи и стиль с постсоветского пространства, но образ Востока как царство романтики, дыма и танцев не пришелся по нраву будущему чемпиону ММА Хабибу Нурмагомедову. Летом 2018 года аварец разразился морализаторским комментарием к концерту рэперов в Дагестане. «Современный Дагестан! Разве это завещали нам праведные предшественники?» Видимо, боец не оценил новые веяния кавказской музыки, сочтя ее бездуховной. Зря. Ведь Райф и Фаик, другой азербайджанский дуэт с лейбла «Жара Рекордс», состоял из очень религиозных парней, которые 5 раз в день совершали намаз. А в Дагестане, на родине Хабиба, уже в 2020-е появится утонченная фанковая R&B-группа «Нет, ты что?», которая составила бы конкуренцию классикам из Motown. В общем, и духовности, и музыки будет хватать. Так сыны Кавказа, потомки степи и уроженцы Мавераннахра стали нашими ямайцами, барбадосцами и тринидадцами. Они внесли необходимый ритмический, мелодический и экзотический компонент в русский рэп, превратив его в современную эстраду и поп-музыку. Кальян-рэп продолжил дело скриптонита по преодолению неритмичности русского языка. Ориентализация русского рэпа была связана как с поиском экзотики, так и с новыми музыкальными возможностями. Являясь простой и танцевальной одновременно, эта музыка попадала в широкую аудиторию. Но в отдельные моменты ажиотаж вокруг кальянных фрешменов становился нездоровым. Так, в июне 2018 года рэпер Сайго стал артистом сенсации всего из-за одного дебютного хита с припевом «Правда покорила меня, сука, твоя правда, мы бежим с тобой, как будто от гепарда». Лейблы объявили сезон охоты на гения, и уже за следующую песню артист сторговался до нескольких миллионов аванса. Вы просто проверяли входящие и смотрели, как росли суммы предложений? О, да, так и было. Каждое утро к сумме добавлялся новый ноль. С какой суммы все началось? 250 тысяч рублей. Сайго. Интервью The Flow. 2018 год. Косвенным результатом этой кальянизации стало смещение всего русского рэпа в сторону танцевальности. И если ямайцы могли себе позволить заигрывать со слабой долей, то титульная нация предпочла бесхитростную прямую бочку, полюбившуюся русской душе еще в 1990-е годы. Так наступила эра рэп-хауса. Первопроходцем данного стиля можно считать рэпера Лок-Дога, которого я упоминал раньше. Он предвосхитил не столько музыкальный канон, сколько лирического героя рэп-хауса, обаятельного плохиша, который заливался веществами и алкоголем на вечеринках, выдавая своеобразную поэзию распада под ритм бита. К середине 2010-х к рэпу под прямую бочку стали обращаться артисты, ранее связанные с традиционным падик-рэпом и андеграундом. Назову самые яркие примеры. Ростовский рэпер Пика и его хит «Патимейкер», максимально завирусившийся среди школьников и студентов. Сам Пика, если кто не в курсе, на тот момент был исполнителем, выпустившим несколько релизов и много лет работавшим как бэк-эмси у Басты. Этот танцевальный хит принес ему короткий, но массовый успех. Другой кейс — новосибирский рэпер Алексей Л.Джей Узенюк, в 2015 году выпустивший олдскульный релиз с говорящим названием «Бошки дымятся», а уже в 2017-м пересевший на рэп под прямую бочку. «Девочка Чупа-Чупс, перегазировка чувств. Я торчу на тебе, ведь я этого хочу, и ты тоже. Бегут мурашки по коже, глаза стекляшки. В стакане газировка с ягодным сиропом. У нас... Не звоните копам». Л.Джей. «Рваные джинсы». 2017 год. Теперь он щеголял в линзах, шмотках в стиле «теквир» и эксплуатировал японскую эстетику. Мотоциклы «Сузуки», «Сюрикены» и «Самурайские мечи». Эдлиб «Сайонара бой». Вместо панибратского и свойского вайба падик-рэпа, Л.Джей принял облик анимешного секси-демона и выстроил между собой и публикой дистанцию, став чем-то вроде азиатского поп-айдола или персонажа комиксов. Женская аудитория была в восторге. Его рэп был полностью сфокусирован на образе жизни молодого тусовщика, употребляющего запрещенку и занимающегося сексом без обязательств. Со своими подружками он легко станцует под минимал, но и напомнит им, что таких, как ты, дохуя. Именно в этом образе и со строчками «Кис, вдыхай меня через кэс» он появился в одном из двух главных хаус-хитов 2017 года — треке «Розовое вино». При всех заслугах господина Узенюка и видеоряда «Госпожи Пязок», на мой вкус всероссийской бомбой этот трек сделал Федук и его припев «Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака — фиолетовая вата, магия цветов со льдом в наших стаканах». Федук совместно с Л.Джей. «Розовое вино», 2017 год. Пример карьеры Федора Федука Инсарова тоже безумно красноречив. Соперник Янг Трэпы на «Версусе», долгое время известный лишь по песням про Air Max и футбольчик, в 2017-м заявил о себе на всю страну в модном хаус-треке. Затем он закрепил успех с помощью «Моряка». «Я бы трубку курил, если б был моряком. Мой парус обдувают тысячи ветров». Кажется, на фоне Л.Джея ему удалось не растерять былую душевность. Громкий успех «Розового вина» поссорил коллег. Клип на некоторое время блокировала команда Л.Джея из-за борьбы с названием. Видео вышло на канале Федука, и там имя рэпера стояло впереди новосибирского коллеги, в то время как в оригинальной версии исполнители располагались так — Л.Джей и Федук. Позже конфликт был исчерпан. Оба рэпера продолжили жить в статусе звезд, вдобавок за романом Л.Джея с Настей Ивлеевой следила половина страны. Осталось разобраться со вторым главным хаус-рэпером 2017 года. Разумеется, им был «Тает лед». И здесь повторяется история. Чати, а.к.а. Тилла, и Симптом NGN долгие годы читали обычный андер-рэпчик. В 2016 году первому из них предложили написать текст для хаус-трека «Quest Pistols», но продюсеру Юрию Бардышу не понравился конечный результат. Когда за микрофон встал Чати, а.к.а. Тила, автор слов, все заиграло новыми красками. Но герой подземки отказывался в одиночку читать поверх хаус-бита, ведь это слишком радикально и не true. Тогда он затащил на трек своего друга Симптома. Так родился проект «Грибы», третьим участником и продюсером которого стал Юрий Бардыш. Прекрасно помню момент, когда этот дурацкий и одновременно гениальный рефрен звучал буквально из каждого московского клуба и бара. Группа начиналась как модная, а не народная. «Мы типа грибы, е-е-е!» Поднялась влага в клубе, и мы растем, поднимая уровень. «Грибы», интро, 2016 год. Из нескольких стильных клипов и треков удалось создать целую мини-вселенную из фактурных локаций и персонажей. Блогер Киев Стонер, предварявший клип абсурдистским скетчем, Балаклава, Чати, а.к.а. Тила, Панама Синдрома и характерная интонация Бардыша с его «Отчеты вялые». Вместе с патимейкером Пики появление грибов ознаменовало возвращение постсоветского рэпа к американским корням золотой эры, когда речитатив звучал поверх танцевального электро в духе Planet Rock исполнителя Африка Бамбаата. Вновь танец служил актом освобождения, но теперь уже не с восточной, а с олдскульно-хип-хоповой начинкой. Увы, проект быстро закончился в результате личного конфликта между Чати, а.к.а. Тила и Бардышем. Но перед этим группа успела отыграть множество концертов, десятки корпоративов стоимостью 50 тысяч евро за штуку и войти в историю русского хип-хопа как самый вирусный и одновременно мгновенно забытый феномен. Текст знаменитого парта Бардыша, где тот, очевидно, адресовал строчки своей супруге, певице Луне, написал Чати, а.к.а. Тила. Он же выступал как постоянный гострайтер Бардыша и был «духом грибов», привнося в проект узнаваемую эстетику, сленг и идеи. Вирусный припев исполнил Симптом. «Ночь с тобой — это значит, что мы не будем спать. Беру тебя и профессионально веду гулять. Я надену свой костюм, тебе так нравится велюр. Ты нашла злого Юру среди самых лучших юр. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем». «Грибы», «Тает лед», 2017 год. А ведь были и другие, менее попсовые примеры использования подобного саунда. UK House Remix на трек Бульвара Депо OCB Smoking Grow от продюсера Spak, ставший вирусным благодаря любительскому черно-белому клипу, где под трек танцевали школьники. Или хит «Медуза» от земляка Мияги и Энди Панда «Матранга». За особую манеру ритмики «Мы с тобою, звездопад, два билета на паром» и мелодики его сравнивали чуть ли не с Виктором Цоем. Ожидания от «Матранга» были настолько велики, что Баста подписал рэпера на Газгольдер, но его дебютный альбом «Эй-я» содержал уже больше экспериментов и отходил от использования прямой бочки. Наконец, можно вспомнить и главного трикстера тогдашней рэп-сцены Славу КПСС, по-своему оседлавшего танцевальный тренд. В клипе «Грустные танцы» осмыслена жизнь и судьба Винишка Тян. «Подышать на балкончике, на душе скребутся кошечки, улицы Питера, ты из тех, кто шлет только грустные стикеры. Кто-то просит сиги им стрельнуть, чё ты такой грустный? Го тусить, эй, вот тебе косяк, Винишка, тебя ведут туда, и ты фальшиво веселишься». Слава КПСС, «Грустные танцы», 2018 год. Но рэперы не всегда были щепетильны в вопросах саунд-дизайна и стиля. Русскими Disclosure там не пахло. Немногим удавалось добиваться качественного и объемного звука. Первопроходцем в этом направлении еще в 2014 году стал Иван Дорн с его песней «Телепорт» и кавером на танец пингвина Кузьмы Скрябина. А во второй половине 2010-х двумя самыми заметными явлениями на ниве отечественного хаоса стали уфимцы Лауд и ярославцы Крем-Сода. Участники в этих группах были не просто музыкантами, но единомышленниками. В электронной музыке продюсеров часто заносят в творческую диктатуру, ведь большинство из них в одиночку работает над проектом у себя дома. Лауд, изначально собранный как дуэт Виталия Александрова и Сергея Куликова, был противоположным примером синергии и понимания в коллективе. каждый мог предложить свою идею или скорректировать чужое решение. Но главное, Лаут оказался невероятно эклектичным. Это было предопределено бэкграундом. Парни начинали с хип-хопа и вейпор-вейва, были тесно связаны с уфимской культурой танцев и вечеринок. Местами музыка Лаут могла звучать ностальгично, вызывая ассоциации чуть ли не с блестящими образца 1996 года, а иногда и футуристично, ничем не уступая актуальной британской или европейской хаус-сцене. Поскольку Уфа в 2010-е стала настоящей столицей новой школы и генерировала не просто модных, но еще и человых рэперов, то неудивительно, что на дебютном релизе «Танец, голос, звук» гостили участники объединения Dope Club — Томас Мраз и Глебаста Спал. Последний емко сформулировал ненапряжный посыл этой музыки прямо поверх бита, задавая вопрос. «Как сам парень из Уфы?» Увы, со временем этот «локал» оставался только в айдентике артиста. Сверхцентрализация России высасывала все таланты из региональных центров и перенаправляла их в Москву. К 2017 году группа превратилась в трио с приходом Рамиля Абдеева. Альбом «Танец, голос, звук 2» не в меньшей степени, чем другие рэп-релизы, отражал характер того насыщенного года. Среди гостей значились Антоха МС и I6ONE, а Девика Шотти записала один из самых магических партов в истории русского хаоса. «Я ветер, и я вокруг. Обогнув два раза солнце, пробегу по облакам и своим танцем между звезд превращу воздух в ветра». Лаут совместно с Девика Шотти. «Я ветер». 2017 год. Также Лаут стояли за созданием одного из самых убедительных реверансов в сторону Цоя. Они спродюсировали песню «White Trash» на суперхитовом альбоме Бульвара Депо «RAPP 2», куплет которой начинался с аллюзии на звезду по имени Солнце. Успех фонк-трека предвосхитил эпидемию этого жанра в 2020-х. «Белый снег, белый Порш, белый трэш. В бонге ВОЗ. Белый снег, белый Порш, белый трэш. В бонге ВОЗ. Белый снег, белый Порш, белый трэш. В бонге ВОЗ. Это все под звездой по имени Солнце». Бульвар Депо. White Trash. 2018 год. Ярославский проект «Крем-сода» также начинался как дуэт. Продюсеры Илья Гадаев и Дмитрий Ново-Свергунов познакомились на форуме еще в нулевые годы, а с 2012 года существовали как музыкальный тандем. В песнях смешивались разные стили — фанк, нью-вейв, диско-хаус и R&B. Это позволило им захватить более широкую аудиторию и выйти за пределы диджейского междусобойчика. Их первые успехи связывают с выходом альбомов «Пожар» и «Красиво», но денег музыка почти не приносила. Свое пятилетие коллектив отмечал в Москве и, чтобы расплатиться за жизнь в столице, поехал в тур с диджей-сетами. Однако свой счастливый билет парни уже вытянули. Еще с 2012 года в треках «Крем-сода» был узнаваемый женский вокал. Анна Романовская годами выступала как приглашенная вокалистка, певшая на английском, в коллективе. Но уже на альбоме «Красиво», вышедшем на лейбле «Дорна» «Мастерская», стала полноправной участницей группы. «В моей голове очень много места. Можно потеряться. Мое сердце переполнено тобой». Голос Романовской был для группы тем, чем был тембр Сюзанны для Мальбека. Пропуском в мейнстрим и узнаваемой фишкой. Сам по себе путь «Крем-соды» из электронного андеграунда в поп-мейнстрим напоминал траекторию группы «Гости из будущего», которые также смогли заявить о себе на всю страну, сделав своим лицом солистку Еву Польну. Дополнительным бустом стало сотрудничество с Александром Гудковым. Дмитрий Нова в прошлом писал музыку для команды Das ist Fakt и был вхож в КВН-круги. Именно Гудков напишет сценарий к клипу «Уйди, но останься», а в 2019 году и к главному хиту группы «Никаких больше вечеринок». «Мысли клубят под лучами солнца. Я боюсь, что завтра не проснемся. Никаких больше вечеринок. Ты рисуешь старые картины». «Крем-сода. Никаких больше вечеринок». 2019 год. По сюжету, компания из мужиков вместо рыбалки устраивает пати в духе группы «Frankie Goes to Hollywood», а затем приносит Александра Баширова в жертву русалке, получая за это дождь из рыбы. Гудков изменит историю поп-культуры поздних десятых, привнеся в айдентику разных артистов больше юмора и иронии. «Крем-сода» не будет исключением. Тренд на ностальгию по 1990-м с их кичем и стробоскопическим светом получит свое воплощение в творчестве Троицы. Увы, в 2020-м Романовская покинет крем-соды из-за разногласий, а Дмитрий Нова утонет в 2023 году во время прогулки с друзьями по льду Волги. Танец победил в самой неритмичной стране. Пожалуй, это одно из главных достижений 2010-х, незамеченное из-за растянутости самого процесса. Но пока электронные продюсеры погружали слушателя в приятную и мечтательную ностальгию, а звезды кальян-рэпа транслировали для массовой аудитории понятный и близкий им образ поведения, существовала параллельная вселенная из фриков с разноцветными волосами и татуировками на лице. Давайте поговорим о них и о прочих современниках эпохи мамбл-рэпа.